От страху, с непривычки ничего он тогда не понял, а только и понял, что страшно. Теперь-то, конечно, как человек образованный, тонкий, можно сказать, искушенный, он бы оценил сокровища, общупал бы, обвертел, посчитал, сколько страниц и каковы буковки, мелкие или крупные, и надолго ли хватит читать, и прочитавши, на которую полку, целуя ее, ставить.